3. Каюта на Иубаре, принадлежавшая оперативнику Хисосу, была именно такой предсказуемо унылой, как Гарпун и ожидал. Лишь местами наблюдались редкие искры индивидуальности, шкафчик с несколькими бутылками хорошего амасика, полка пластибумажных книг с широким охватом тем и довольно посредственные карандашные наброски за очевидным авторством самого мужчины. Гарпун скривил губы от притязаний покойного. Наверное, тот мнил себя чем-то вроде воина-поэта, который в дневное время стоял на часах, охраняя людей из клана Еврот, а по ночам играл на струнах чуткой души художника. Правда, однако же, была далеко не столь возвышенной. Копаясь в трясине путанных воспоминаний, похищенным их из мертвого мозга Хисоса, Гарпун обнаружил более чем достаточное количество эпизодов, когда от оперативника службы безопасности требовалось использовать его детективные навыки, чтобы сгладить конфликты со службами охраны правопорядка миров, расположенных вдоль Тейбианской торговой оси. Экипажи и офицеры консорциума нарушали законы других планет, и именно Хисосу приходилось разыскивать местных жителей, которые взяли бы на себя вину, или нужных людей для дачи взятки. Он убирал грязь, оставляемую за собой пустотным бароном и его семейством, и на каком-то уровне мужчина ненавидел себя за это. Гарпун изверг из себя несколько глаз и дал им послоняться по комнате в поисках устройств скрытого наблюдения. Не найдя ничего, он снова поглотил их, а затем отдохнул, позволив своему внешнему аспекту расслабиться. Контуры плоти, которая покрывала его тело, стали чуть менее отчетливыми. Для стороннего наблюдателя это выглядело бы как изображение, выскользнувшее из фокуса оптики. Он почувствовал слабый отклик демонической шкуры. Она хотела свежей крови, но с другой стороны, она всегда хотела свежей крови. Гарпун позволил части останков Хисоса, которые он хранил во вспомогательном желудке, просочиться наружу, чтобы живая оболочка их поглотила, и та угомонилась. Он сидел за столом на противоположном от спальной нише конце комнаты. На его поверхности были разложены с полдюжины планшетов, каждый из которых показывал информационные срезы, касающиеся Иубара. Здесь были схемы палуб и описание протоколов службы безопасности, чертежи служебных тоннелей, пути следования патрульных сервиторов, даже копия расписания повседневных маршрутов пустотного барона. Длинные паучьи пальцы Гарпуна плясали над ними, на мгновение выхватывая планшеты из кучи, засовывая их обратно, выбирая другие. У него формировалась стратегия, и чем больше он над ней размышлял, тем сильнее понимал, что чем раньше он воплотит ее в жизнь, тем будет лучше. Флагман вольного торговца вывалится из-за вихрений варпа невдалеке от нейтронной звезды в поясе водопадов, чтобы осмотреться и дать двигателям отдохнуть, прежде чем отправиться к месту встречи в стреловидной туманности. Они проведут здесь не больше одного дня, и когда Иубар вернется в имматериум, поток энергии от корабельных генераторов поля Геллера будет мешать запланированному Гарпуном взлому личной сокровищницы Еврота. У потока был прискорбный побочный эффект. Он вызывал недомогание у демонической шкуры, сводя на нет некоторые из ее самых полезных свойств. Дело нужно было сделать в ближайшее время, а затем... Нет! Гарпун вздрогнул, и по всему его телу прокатилась внезапная вспышка боли. Крик, отдающийся эхом, пронзил его, как лазерный луч. Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Заткнись! Выплюнул он, отталкиваясь от стола и тряся головой. Заткнись! Голос внутри него попытался выкрикнуть снова, но он задушил его усилием воли, резко выдохнув воздух. Гарпун на мгновение почувствовал его в себе, глубоко в черных недрах своей души, трепещущий, светящийся уголек, крошечный кусочек души Йозефа Сабрата, загнанный в угол и неистовый. Убийца опустился на пол комнаты и закрыл глаза, склонил свою голову. Он потянулся внутрь, позволил своему разуму спуститься вглубь себя. Это было сродни погружению в океан черной тяжелой нефти. Только вместо того, чтобы сопротивляться, Гарпун позволил мраку заполнить себя, наслаждаясь ощущением ухода под поверхность. Он нырнул в пустоту своего поврежденного рассудка, разыскивая чужака, человека, мысли цвета мертвого мужчины. Это было сложно. Где-то здесь все еще трепетали слабые отзвуки каждой жизни, что он уничтожил и затем имитировал. Но они все были зачищены при помощи ритуальных обрядов, и от них остались лишь неглубокие следы, подобные контурам, выжженным на стенах вспышкой ядерного гриба. Однако здесь все еще присутствовало что-то от Йозефа Сабрата, что-то упрямое, что цеплялось за жизнь, упорно отказываясь позволить Гарпуну его уничтожить. Вот он где, отсвет во мраке. Дух Гарпуна прыгнул на него со скаленными клыками, готовый изорвать его в клочья. Убийца обнаружил, что он обернут в воспоминания, в ключевое мгновение, в ужасную жгучую боль. Он расхохотался, когда понял, что переживает тот миг, когда пронзил сердце Сабрата костяным клинком, только на этот раз от лица своей жертвы. Боль была ослепительной и знакомой. Гарпун заколебался. Да, он знал это ощущение, причем именно это ощущение. Воспоминания Сабрата были отзвуком одного из его собственных, памятного события из прошлого убийцы. Гарпун понял, что за фрагмент приплыл к нему в руки, умело укрываясь за своим подобием, но уже было слишком поздно. Его затянуло в собственное прошлое, назад, к событию, которое превратило его в то чудовище, которым он был.